Глава 35. Саша. Итак, прошло 2 недели. Я захожу на борт самолета с лицом кирпичом. Хотя внутри меня бегала маленькая охреневшая девочка и рвала на себе волосы. А все почему? Доченька, я точно наряды хорошие подобрала? Точно. Я теперь ничего не могу заказать, потому что ты процент выкупа в ноль убила за 2 недели. Сашка, твоя мать оказалась заядлой транжирой. У нее теперь 3 купальника. 3! Скажи на милость, почему мне 1 плавки, а ей 3? У каждой уважающей себя женщины должен быть купальник на каждый день недели. Борис Борисович, ваша жена умница, я лично ей все наряды одобрила. Высокопарно высказывалась мать Серкана, неодобрительно осматривая мою худи. Ну да, я не сильно напрягалась, взяла что-то из старого, благо смогла влезть. Теперь у меня нет подруги Еси, что соберет меня вот так вот, как порнозвезду. Еся. По ней я скучала особенно остро. Но она наотрез отказалась поддерживать мою затею с браком Витюши. Нет, она не орала. Просто высказала свое мнение, что я поступаю глупо. А потом общение как-то само сошло на нет. Ведь я чувствовала себя виноватой. Там вообще октябрь, кто купается в октябре? Борис Борисович, в Турции самый сезон. Они продолжали спорить, а я косилась на частный джет. Серкан сказал, что ему выгоднее отправить за ними частный борт, чем оплачивать всем бизнес. Я было заикнулась о том, что мы не гордые, мы и в экономии долетим. Но потом к разговору подключились родные. Пару слов про личный самолет, и вот мы уже поднимаемся по его трапу. И во всем виноват кто? Сережа. Я же просила его не рассказывать о поездке в Турцию родителям. Но он сболтнул сначала Ахмеду, потом бабушке. Та, конечно же, рассказала отцу. А потом еще к нам с визитом нормальной русской солидарности, читай полусватовства, нагрянула семья Серкана. Что было, кошмар. Милена оказалась очень настойчивой, подбивала меня строить козни против Дафны. Она ее очень не любила. Я даже догадывалась, почему. У той русские матери мальчиков в почете не ходили. Кошмар кошмарный. Для меня, в принципе, сейчас не так актуально, но... А что это мой сын так расщедрился? Он сказал о том, что нам тоже можно приехать. Девочки и муж мой отказались, так что я одна лечу сдерживать этот турецкий локомотив по имени Дафна. У нее явно пунктик. А почему Серкан согласился? Им лучше явно не знать. Я тоже предпочитала не вспоминать. Сделаем вид, что это его сын уговорил. Серкан улетел на утро после того вечера. Опять же умолчим о его содержании. Разговор оказался плодотворным. Тараканы аж притаились с того момента и, в принципе, не вылазили. Позорно их седые головы. «Это я его уговорил, бабушка, вы же давно не были у него в гостях, а дедушка Боря с бабулей вообще ни разу в Турции не были. Надеюсь, мы отсюда не вернемся, беременные в очередной раз. Дети у этого товарища получаются замечательные, но как-то я бы подумал на досуге о том, в каком статусе они рождаются». И отец, испытующий, глянул в мою сторону. «Кошмар! Не надо так на меня смотреть! Хорош уже! Я сама как на иголках, ведь встречи с Лейлой теперь не избежать. Я помню эту долбанутую истеричку. Она мне тогда знатно крови попила. И если она возьмется за свое, то я не знаю, что сделаю. К Сереже я ее точно подпускать не буду». «Ну да, ну да, мой дорогой внук, исключительно твоими мольбами». И Милена просканировала меня долгим задумчивым взглядом. «Почти что отеческим. Но мне и не надо всего этого, попрошу. Мне хватает своей весьма веселой семейки. И так слишком много родни нарисовалось. Лучше бы сестры поехали и муж ее. Без Милены. Муж у нее, кстати, крутой. Такой весь основательный, врач, что ли? Девчонки жизнерадостные. Эдакие избалованные принцессы, в хорошем смысле. Им по 20 с небольшим, и они такие позитивные. В общем, я хочу посмотреть, как папа Серкан работает. Он мне обещал разносный рейд по отелям побережья Анталии. Я уже все отели выучил. Посмотрел, что к чему. Даже список вопросов для инспекции оставил. Благодаря отзывам из интернета. Капец, мой сын кажется реально идеальный вариант наследника для этой семейки. У него так глаза горели. Он подтянул учебу, и его давно уже записала на турецкий и английский. Он теперь сутками сидел и что-то учил и готовил. Но стоило заметить, я еще никогда не видела его таким счастливым, как сейчас. Снова кольнул укол ревности и совести. Я уже была истыкана всеми этими чувствами насквозь. Мы загрузились в самолет и взлетели. Сын был в самолете первый раз. И Милена ему целую экскурсию устроила, за что ей большое спасибо. Неожиданно к ней присоединился отец. И вот эта компания 3 часа донимала бортпроводниц и пилотов. Зато меня не трогали. Я же пялилась в иллюминатор. Эти недели я тоже времени не теряла. В Турцию я лечу в новом статусе. В статусе разведенной женщины.